Глава 11. Я смотрел на Илью и не знал, как поступить. Идти на конфликт было глупо. Проглотить насмешку — обидно. Надо было как-то красиво выходить из ситуации. В голову не лезло ничего, кроме идеи прострелить уроду ногу. Однако Илья сам разрядил обстановку. «Да ладно, шучу я. Что еще хотел спросить?» «Про очки характеристик. Что они дают и как их распределять?» «Что дают?» «Характеристики повышают. Ясно же из названия». Илья опять усмехнулся. «Конечно, не как в обычной игре. Если ты все очки в силу закинешь, то, ясное дело, сразу сильным не станешь. Но все равно связь какая-то есть. Мы сейчас пытаемся это выяснить. Я же уже говорил, что все эти чудеса с игровым интерфейсом начались не так уж и давно. Мы просто физически еще многого не изучили». «А этим кто-то специально занимается?» «Конечно, это ведь Terra Incognita. Неизведанная и загадочная». «Понял», — согласился я. «Ну а все-таки, как очки характеристик распределять?» «Да просто, там всего-то надо». Но Илья не договорил, так как в комнату вошли Катя и Ольга. «Оленька, радость моя!» Карпов переключил все свое внимание с меня на свою бывшую девушку. «Как же я рад тебя видеть! Как же я рад, что ты сделала правильный выбор и приехала ко мне!» «Извини, не могу подбежать и обнять тебя. Ворвался тут один ко мне в дом и угрожает автоматом. Поэтому просто лови мой горячий воздушный поцелуй». Илья картинно отправил Ольге воздушный поцелуй. «Здравствуй». Реакция Ольги на такое приветствие была более чем сдержанной. «Так вот», — продолжил Илья, нисколько не смутившись холодному приветствию. «Делов ты, конечно, наворотила, но...» Он выдержал небольшую паузу и торжественно закончил предложение. «Но, дорогая моя, я могу сделать так, что никто никогда не вспомнит о вчерашнем происшествии. И ты знаешь, что я не обманываю. Я это действительно могу. Тебе всего лишь надо этого захотеть». Казалось, что майор КСК упивается ощущением собственной значимости. «А что с ними?» Ольга указала на нас с Катей. «С ними?» Илья пожал плечами. «Вообще-то ничего хорошего. Впрочем, и тут я могу помочь». «Ты можешь переправить нас в свободный город?» Не удержалась Катя. Илья расхохотался. Он смеялся так искренне, что не хотелось его даже прерывать. «Глупая девочка», — сказал он, просмеявшись. «Ты уверена, что хочешь попасть туда? Туда, откуда потом будет уже не уйти?» «А какие у нас варианты?» — огрызнулась Катя. «Варианты есть всегда. Но, скажу честно, именно в твоем случае их совсем немного. Я бы даже сказал, что практически нет». «Но тогда тем более, раз нет вариантов, остается только свободный город», — резюмировала Катя. «Так ты можешь помочь туда попасть?» «Если Ольга останется со мной, я помогу вам двоим». И снова мерзкая самодовольная улыбка заняла пол лица Карпова. «Я не останусь с тобой», — сухо сказала Ольга. «Дорогая, ты так сразу решение не принимай. Хочешь, я тебе объясню, что такое свободный город? Только персонально, на ушко. Как пока еще действующему сотруднику конторы, я могу это тебе рассказать». Илья посмотрел на часы, висевшие на стене. «Совсем поздно уже. Или это рано? Милая», он опять обратился к Ольге, «ты не могла бы сходить на кухню и сварить нам кофе? Я думаю, никто не откажется от свежесваренного кофе, а?» Последняя фраза относилась уже к нам с Катей. «Почему бы не выпить?» Я утвердительно кивнул. «Хорошо, сейчас договорим, и я сделаю тебе кофе», — ответила Ольга. «Дорогая, а ты не могла бы прямо сейчас пойти и сделать? Кстати, в холодильнике есть соевое молоко, держу для тебя». Мне не понравилась его настойчивость, и я решил немного убавить напор Ильи. «Тебе же сказали, получишь свой кофе позже». «А я хочу сейчас!» Илья стал каким-то нервным и снова обратился к Ольге. «Пожалуйста, пойди сейчас на кухню и сделай нам кофе». Меня это уже стало откровенно раздражать. «Кофе хочешь прямо сейчас? А пулю в ногу прямо сейчас не хочешь?» Илья снова усмехнулся и сказал. «Ты думаешь, что этот коллаж делает тебя хозяином положения?» «Примерно так я и думаю». «Нет, это не так. Это далеко не так. Ты не хозяин положения. Ты кролик, на которого ведется охота. И я тебе очень не завидую, потому что ты почти труп. Ну так или иначе, в данный момент у кролика есть автомат и...» Договорить я не успел, так как отвлекся на надпись, возникшую у меня перед носом. «Система сгенерировала для вас тройной квест. Спастись самому 1, спасти Ольгу Фролову 2, спасти Анастасию Котову 1». «Спасибо, конечно, но что-то глючишь ты, дорогая система. От кого мне спасаться? От безоружного майора КСК? Или я чего-то не знаю, и он может стрелять из глаз отравленными дротиками? Мне стало смешно, однако система упорно предлагала мне квест. Это уникальный квест. В случае его выполнения вы получите дополнительный бонус и возможность в будущем получать сложные квесты. Если вы не выполните хотя бы одну из его частей, весь квест будет считаться невыполненным. Желаете принять тройной квест или заменить его на простой? Спастись самому один. Лицо Ильи немного изменилось. Появились некие тревожные нотки в его мимике и взгляде. Он снова мельком взглянул на часы. И тут до меня дошло. Он чего-то ждал и настойчиво пытался выгнать Ольгу из комнаты. А чего он мог ждать, кроме операции по нашему задержанию? И система вовсе не заглючила. Слова Ильи о том, что я кролик, что на меня ведется охота и я почти труп, и скин воспринял как открытое объявление моим противникам того, что сейчас меня начнут ловить, и сразу же выдал квест с задачей спастись. Бахвальство Ильи, возможно, спасло мне жизнь, или могло спасти в случае моих четких и быстрых действий. А эта система, я опять мысленно восхитился Искином, в который раз уже она меня спасает. Времени на рассуждения и объяснения не было. Я вскочил, крикнул системе «Тройной!» и подбежал к Илье. «Быстро вставай!» Карпов продолжал сидеть в кресле. Я, не раздумывая, выстрелил одиночным ему в ногу, стараясь попасть в мягкую ткань бедра. Мне удалось то, что я задумал. Пуля чиркнула по внешней стороне бедра, немного порвав ткани. Больно? Страшно? Но не опасно. Илья вскрикнул от неожиданности и боли, а я заорал. «Следующее в колено! Быстро встал, урод!» Карпов беспрекословно подчинился и поднялся. «Где у тебя стоит машина?» «У него паркинг под домом», — ответила за Илью Ольга. «Можно туда, не выходя из дома, попасть. Что случилось?» «Сейчас узнаешь. Бегом!» Я кричал во все горло, подгоняя и Илью, и девушек, и себя. Мы вышли из комнаты, прошли в холл и оттуда быстро спустились по винтовой лестнице в гараж, которому из-за размеров действительно больше подходило название «паркинг». Неплохо, видимо, зарабатывали майоры в КСК. Вид автопарка Ильи впечатлял. Прямо перед нами стояли Range Rover, Bentley Continental и Porsche Panamera. Как говорится, на все случаи жизни. А в глубине паркинга еще пылились Mercedes Gelandewagen и какой-то кабриолет, чью марку я издалека не мог распознать. «Где ключи от рейнджика?» — спросил я Илью. «Дай вспомнить», — ответил он, явно затягивая время. «Не нужен нам рейнджик, это просто дорогая игрушка. Вон, что нам надо», — вступила в разговор Ольга и указала на второй внедорожник. «Гелик?» — переспросил я. «Это не просто гелик, это бронированный АМГ от Incas. Его главная гордость». «Сука!» — казалось, Илья был готов растерзать Ольгу. Секундное помутнение, потеря контроля лишь на мгновение, и приклад автомата впечатался в висок Ильи. Майор КСК упал на пол, словно мешок с песком. Это, конечно, было глупо. Давать эмоциям так брать над собой верх. Я был готов врезать прикладом самому себе. Так сильно я на себя разозлился. Но хорошо, что хоть не пристрелил. Я бросился к Илье и попытался привести его в чувство. Бесполезно. Майор был без сознания, что и подтвердила система очередным сообщением. Вы нанесли Илье Карпову критический удар с первой попытки. Повышены навыки. Рукопашный бой плюс 4, ярость плюс 5. Как-то само получилось. Попытался я оправдаться то ли перед системой, то ли перед девушками, но в глубине души порадовался повышенным навыкам. Ольге, конечно, польстило, как я заступился за ее честь. А вот Катя сразу же поняла, что мой необдуманный поступок сильно усложнил нашу ситуацию. «Сразу бы и пристрелил, чё уж», — процедила она сквозь зубы. «И меня заодно. К шакалам я больше попадаться не хочу». Я не знал, что на это ответить, но Ольга выручила. «Вон в том шкафчике у него ключи от машины». Она указала на висящий на стене небольшой шкаф. Я бросился к нему, обнаружил внутри 5 комплектов ключей и выбрал тот, что от Мерседеса. В этот момент до нас донеслись звуки выстрелов и шума на первом этаже. «Бегом! Они начали операцию!» — крикнул я, и мы все понеслись к внедорожнику. Искать пульт от ворот времени не было, оставалось надеяться, что бронировка машины крепче бронировки двери гаража. Я быстро запрыгнул на водительское сиденье и скомандовал: «Обе назад!» Девушки послушно сели на заднее сиденье. Я положил автомат рядом с собой и попытался нарисовать в своей голове хоть какой-то план побега. Ничего, кроме протаранить дверь гаража, а потом ворота и убегать, не возникало. Но я понимал, что бронированный автомобиль не сможет скрыться от погони, особенно если в группе захвата есть обычные скоростные автомобили. Значит, придется отстреливаться. Но чем? Запасного магазина у меня не было. Я, конечно, молодец, что кроме небольшой очереди в монитор все время стрелял одиночными, но сколько патронов осталось в магазине? Проверять времени не было, да это ничего бы не изменило. Стоило просто очень бережно относиться к тому, что осталось. Я повернулся и посмотрел на девушек. Кому дать автомат? Ольга была непривычна к стрельбе и спецоперациям. Она могла сразу же опустошить остатки магазина. Кате не привыкать быть в подобных ситуациях, но смогла бы она справиться со своим страхом стрельбы в людей. Я не знал, что мне делать. Заведенный двигатель уже звал в дорогу, а ответа на вопрос, кому дать автомат, не было. В этот момент в паркинге появились вооруженные люди. Сходу оценив ситуацию, они побежали в нашу сторону. Мне стало страшно. Я испытывал неприятный, животный страх, как тогда ночью, когда мне наставляли в живот пистолет, или когда Катя выжимала на почти неосвещенной трассе 200% ресурса из старой, готовой развалиться приоры. Твою мать, какой же я тупой! Эта мысль пронзила меня от макушки до пяток. Из чего я решил, что должен сам вести машину, когда в команде есть водитель, на порядок круче. «Катя, за руль!» — скомандовал я и заметил, как бегущие к нам люди на ходу готовятся стрелять. «Выходи с водительской стороны!» Я выскочил из машины, по привычке встал в полный рост и едва успел пригнуться. По «Мерседесу» застучали первые очереди. Бронированный автомобиль надежно прикрывал нас, но времени было не больше пары секунд. Катя выскочила из машины и запрыгнула на переднее сиденье. Я нырнул на заднее. Ольга захлопнула за мной дверь. Автоматные очереди, казалось, вот-вот разнесут машину на части. Катя рванула с места, даже не захлопнув дверь. Она сделала это уже на ходу. От угла, где стояла машина, до ворот было достаточно далеко, и что главное, ехать надо было по прямой. Это позволило «Мерседесу» разогнаться до приличной скорости. Из-за возникшей паники мысли о том, сможет ли машина пробить ворота, улетучились. Мы просто действовали, надеясь на удачу. И в этот раз она не подвела. Бронированный внедорожник не просто смог справиться с задачей, он сделал это блестяще. Металлические, поднимающиеся вверх гаражные ворота разнесло на несколько фрагментов, и я мысленно выразил глубочайший респект немецким автопроизводителям. Катя, выехав наружу, быстро сориентировалась и направила наш бронемобиль прямо к главным воротам. Глядя в окно, я заметил огромное количество спецназовцев. Возникло ощущение, что происходило как минимум свержение небольшого африканского диктатора или поимка серьезного латиноамериканского наркобарона. Мало того, что дом был оцеплен по периметру, так помимо этого на территории между зданием и забором находилась еще группа бойцов. Разумеется, все тут же обратили внимание на нас. Несколько автоматных очередей сразу же проверили нашу бронь на прочность. «Как вылетим на улицу, притормози», — скомандовал я. «Проезжай мимо их машин, я им по колесам пройдусь». «Приняла!» — крикнула в ответ Катя, и почти сразу же мы врезались в главные ворота. В этот раз удар был что надо. Возникло ощущение, что мы врезались в бетонную стену. Чугунные прутья ворот были сделаны на совесть. Пристегнутую Катю тряхнуло так, что она ненадолго даже выпустила руль из рук. Нас же с Ольгой так ударило о спинки передних кресел, что мне показалось, я получил как минимум сотрясение мозга. Ольга вытирала кровь с разбитого лица, а я прочитал возникшую перед глазами надпись. «Внимание! Вы получили повреждение средней тяжести. Ваш уровень здоровья понизился на 6 пунктов. Текущий уровень здоровья – 68 из 100». Пристегнуться перед тараном ворот, конечно, стоило. Но это было не критично, тем более, пока я отсыпался у слона, здоровье немного поправилось. С Ольгой вроде тоже все было не так уж плохо. Я быстро огляделся по сторонам. Вдоль забора стояли два внедорожника и три микроавтобуса, вроде того, что приезжал к Вовану. «Давай мимо машин, не очень быстро!» — скомандовал я и начал открывать окно. Катя поравнялась с первым внедорожником и практически остановилась. Но я все еще не мог открыть окно, видимо, что-то заклинило, так как автоматные очереди сотрудников КСК хоть и не смогли пробить дверь насквозь, но изрядно покорежили ее. «И долго мне ждать, пока в нас гранату кинут?» — нервно крикнула Катя. «Поезжай быстро!» — крикнул я в ответ. «Окно не открывается!» Катя быстро пронеслась мимо припаркованных вдоль забора автомобилей КСК, а я бросился к правому заднему окну и попытался открыть его. Мне повезло, вторая дверь пострадала меньше, и это окно открылось. «А теперь разворачивайся и назад, мимо машин!» Сказав что-то невнятное и неприличное, Катя резко развернула наш бронемобиль. К тому времени некоторые бойцы КСК стояли и стреляли нам вслед, а особо ретивые даже бежали. первая из стоящих машин, армейский внедорожник, уже тронулась с места, чтобы броситься за нами в погоню. Каково же было их удивление, когда мы развернулись и понеслись назад прямо на них. Я взял автомат и приготовился стрелять по колесам автомобилей. Убивать людей я, как и Катя, пока готов не был. По моим подсчетам, в магазине должно было остаться не менее 20 патронов. 5 машин, по 4 патрона на каждую. Если стрелять мелкими очередями по 2-4 выстрела на машину, то должно было хватить. Кучно в одно переднее колесо, и про это транспортное средство можно было забыть до смены запаски, а это минимум 10 минут. Вряд ли эти ребята проходили практику на пит-стопе и умели переобувать машину за 60 секунд. Я поставил переводчик огня на автоматический режим стрельбы и услышал крик Кати. «Пристегнитесь!» Эта девка однозначно не дружила с головой. Она направила наш внедорожник в лобовой таран на ту самую машину, что ехала за нами в погоню. Ольга чудом успела пристегнуться. Я же успел только вцепиться руками в переднее кресло. Катя протаранила вражеский внедорожник почти лоб в лоб, и нам однозначно повезло, что это был обычный автомобиль, а не подобие нашего бронированного. Машину противника покорежило, ее переднее правое колесо вывернулось так, что ехать на ней было уже невозможно. Ну что ж, плюс 4 сэкономленных патрона и плюс еще одно сотрясение. Я помотал головой из стороны в сторону, пытаясь избавиться от легкого помутнения в глазах, и схватил автомат. Ясность взора вроде вернулась, зато возникла другая помеха. Прямо перед глазами возникла очередная надпись. «Внимание! Вы получили повреждение средней тяжести. Ваш уровень здоровья понизился на 5 пунктов. Текущий уровень здоровья – 63 из 100». «Исчезни!» – заорал я, и надпись растворилась. «Что?» – переспросила Катя. «Ничего, тормози лучше!» Катя притормозила возле первого микроавтобуса, и я выпустил в открытое окно небольшую очередь по переднему колесу машины. «Есть! Сработало! Попал!» «Эти ребята за нами сейчас точно не поедут». «Ты крут, Макс», — похвалил я сам себя. Та машина заметно накренилась, а Катя уже остановилась напротив второго микроавтобуса. Я повторил тот же самый трюк, и еще одна машина лишилась возможности ввязаться в погоню. Все пока шло по плану. Катя встала напротив третьей машины, я приготовился нажимать на спусковой механизм, но что-то обожгло мне щеку, а треск внутри салона заставил вжать голову в плечи. Я понял, что через открытое окно в салон выпустили автоматную очередь, а одна из пуль прошлась мне по щеке. Быстро выстрелил по колесу третьего микроавтобуса и едва успел откинуться назад в мертвую для обстрела зону, как вновь несколько очередей пересекли доступную обстрелу часть салона. Ольга лежала на полу. Катю впереди тоже было не достать, но я больше не мог высунуться в окно. Пули влетали через него в салон одна за другой. Казалось, все, кто был снаружи, уже прибежали и стреляли по нам. Остался один внедорожник. Катя уже остановилась напротив него, но я физически не мог выглянуть в окно, чтобы сделать выстрелы. «Или стреляй, или я поехала!» – истерично закричала Катя. «Пока они в окно гранату не кинули!» До меня дошел смысл сказанных Катей слов. Холодный пот опять пробил меня, и я принял единственный возможный к реализации план. Высунул руку в окно и наугад, не целясь, выпустил длинной очередью во внедорожник все оставшиеся патроны. Ответным огнем мне ранило руку и разбил автомат, который я бросил на улицу. Я начал закрывать окно. Поднял его буквально на 10 сантиметров, и именно в это место, которое я только что прикрыл, прилетела граната. Встретив преграду в виде поднятого стекла и ударившись о него, граната упала на землю. Снаружи. Практически под мою дверь. Я попытался прикинуть все шансы нашей брони против взрыва гранаты, но в эту секунду Катя сорвалась с места. Граната взорвалась, когда наш бронемобиль уже отъехал на несколько метров, а осколки вреда ему не нанесли. Я посмотрел в заднее окно и констатировал факт, что моя длинная очередь в сторону последней машины оказалась не напрасной. Она также накренилась на передний правый бок, как и остальные транспортные средства этой группы захвата. Ехать за нами было не на чем, но это вовсе не означало, что погоню не отправят с других мест, поэтому расслабляться было нельзя ни на минуту. Катя помчалась по улицам в ее стандартном режиме, испуганный сумасшедший гонщик. Мы с Ольгой просто боялись смотреть в окна. Проехав пару десятков кварталов, Катя резко заскочила в один из дворов. Она припарковала изуродованный пулями бронемобиль в глубине двора и выскочила наружу. Выпускница диверсионной школы, видимо, в состоянии стресса вспомнила все, чему ее учили. Быстро обежала стоявшие во дворе машины, внимательно осмотрела их лобовые стекла, видимо, оглядывала их с целью обнаружить присутствие в автомобиле сигнализации. Как правило, об этом сигнализирует маленькая красная или синяя лампочки, что мигают, когда авто стоит в режиме охраны. Наконец, выбрав подходящий автомобиль, небольшой Рено Логан, Катя, подобранным с земли камнем, разбила окно водительской двери и открыла машину. Занырнув под руль и выдернув провода, девушка быстро завела автомобиль. К тому времени мы с Ольгой уже покинули «Мерседес» и перебрались на заднее сиденье Логана. Катя тут же быстро выехала со двора и направила машину в сторону центра города. «Ты куда едешь?» — поинтересовался я. «Сейчас в центр, там затеряемся. А куда дальше, сам говори. Я так понимаю, от преследования мы оторвались?» «Пока нет». Я призадумался, почему система не сообщает мне о выполнении квеста. Вроде же убежали. Или не убежали. Это молчание системы стало меня пугать. Катя молча вела машину в сторону центра. Я сидел и размышлял о том, почему мне не засчитали квест. А Ольга ощупывала свое ушибленное лицо. Поняв, что на ощупь ничего не понять, она сказала: «Кать, посмотри, там в бардачке, может, зеркало есть?» Наша боевая подруга в бардачок заглядывать не стала. Она откинула теневой козырек, что находится вверху перед водителем и имеет в себе встроенное зеркало, и оторвала его с корнем, после чего протянула Ольге. «Спасибо». Ольга взяла зеркало и стала рассматривать себя в нем, непрерывно охая. Что касается моего мнения, то не так уж она и сильно пострадала. Кроме разбитой губы и немного отекшего носа, никаких следов удара на лице не было. А это все уже через день должно было пройти. На своем опыте, как экстремальный футбольный фанат, побывавший в огромном количестве драк, я это знал. Но, тем не менее, как свою девушку, мне Ольгу было жаль. Я обнял ее, крепко прижал к себе и сказал: «Все будет хорошо, не бойся. Главное, нам удалось скрыться, а губа твоя заживет. Дай-ка я помогу». Я осторожно поцеловал Ольгу в разбитую губу и припухший нос. Она улыбнулась и прижалась ко мне. В этот момент перед глазами возникла долгожданная надпись. Уникальный тройной квест «Спастись самому 1», «Спасти Ольгу Фролову 2», «Спасти Анастасию Котову 1» пройден. Вам начислены очки развития 20 очков. Ого, аж 20 очков развития! Искренне обрадовался я. Вот теперь заживем. Спасибо тебе, системушка. Я изначально надеялся, что очков будет больше, чем обычно, но чтобы 20, это, конечно, был сюрприз. Видимо, за меня и Катю дали по 5, а за Ольгу 10, так как формально квест по ней считался более сложной категорией, ведь ее я спасал уже второй раз. А вот что явилось причиной засчитывания квеста именно в этот момент, я не знал. То ли система ждала, когда Ольга почувствует себя в безопасности, то ли на самом деле только сейчас мы оторвались от преследований. Но так или иначе, я поспешил поделиться новостью с девушками. «А вот теперь мы оторвались», — произнес я громко и торжественно. «И?» — потребовала Катя уточнений. «И поехали к слону. Думаю, нам всем не мешает отдохнуть. И надо как-то определяться с планами, если не на жизнь, то хотя бы на ближайшие дни. Только давайте сначала мне руку перевяжем. Рана хоть и поверхностная, но кровь надо остановить». Кате пришлось таки заглянуть в бардачок, где, к моей радости, оказалась аптечка, в которой, в свою очередь, оказались перекись и бинт. Ольга быстро обработала мою рану и перевязала руку, после чего я осторожно поцеловал ее в разбитый нос и откинулся на сиденье. Перед моим взором возникла еще одна надпись. «Вы спасли вашу команду и персонально руководили операцией спасения. Вы привлекли к участию в операции всех членов вашей команды. Вы получаете возможность развивать навык лидерства. Ваш навык лидерства увеличивается на 10 и составляет 10. Вы получаете дополнительный статус «Лидер» первый уровень и 5 очков характеристик». «Но это вообще класс. Можно сказать, бонус. Балуешь ты меня, система». Вот только этот урод мне так и не рассказал, как эти очки характеристик распределять. Может, ты подскажешь? Я заметил, что стал все чаще мысленно разговаривать с Искином.